Параграф 84. Первый триумвират. Диктатура Цезаря. Первый триумвират. В 60-м году до нашей эры между Цезарем, Помпеем и Красом был заключен тайный союз под руководством Цезаря. Союз этот назывался триумвиратом. Примечание. Триумвират – союз трех лиц. Конец примечания. Целью его был захват власти и раздел ее между триумвиратами. Триумвират должен был стать формой военной диктатуры. С помощью Помпея и Краса Цезарь стал консулом. Он добился наделения землей солдат Помпея, несмотря на сопротивление Сената. Это было сделано Цезарем для того, чтобы иметь опору в войсках. Были утверждены также все распоряжения, сделанные Помпеем на Востоке. Цезарь, отбыв срок своего консульства, получил в управление Галлию. 58 год до нашей эры. Цезарь в Галлии. Но Галлия еще не была завоевана. Римлянам принадлежал только юго-восточный район ее. Цезарь должен был покорить всю страну. Население Галлии распадалось на много племен. Во главе их стояли аристократия и жрецы. Гальские племена постоянно враждовали друг с другом, что ослабляло их и облегчало Цезарю его задачу. Тем не менее, борьба с галлами была чрезвычайно трудна, благодаря их храбрости и многочисленности. Не раз армия Цезаря испытывала поражение. Но более высокая военная техника римлян, их организованность и блестящие военные способности Цезаря взяли верх. От Цезаря позорно бежали германцы во главе с Ариовистом. Цезарь разбил окончательно войска галлов во главе с их вождем Верцингеториксом. Покорена была вся Галлия. Вслед затем Цезарь направился в Британию. Добыча, захваченная Цезарем в Галлии, была очень велика. Он набирал наполненные дарами святилища галлов и часто разрушал города исключительно для захвата добычи. В результате было награблено столько золота, что Цезарь распродавал его в Италии и в провинциях как товар по 3000 сестерциев за фунт. Не забывал Цезарь и солдат. Чтобы сплотить армию вокруг себя, он вдвое увеличил жалования легионерам и иногда даже дарил им рабов. Распад триумвирата. Пока Цезарь завоевывал Галлию, Крас погиб на востоке в борьбе с парфянами. Триумвират распался. Между Цезарем и Помпеем произошел полный разрыв, и началась борьба за власть. Срок полномочий Цезаря в Галлии истекал в начале 49 года до нашей эры. Сенат предложил ему распустить войска и явиться в Рим. Но Цезарь отказался это сделать. Он хотел с помощью своего войска захватить власть в Риме. В январе 49 года до нашей эры с одним легионом и конницей Цезарь перешел речку Рубикон, служившую границей Италии, чтобы двинуться на Рим. Говорят, что он долго стоял в нерешительности перед Рубиконом. Наконец, со словами «жребий брошен», Цезарь отдал распоряжение перевозить войска. Затем он быстрым маршем двинулся на Рим. При известии о наступлении Цезаря консулы и часть сенаторов бежали из Рима. Помпей уехал на Балканский полуостров и стал там готовиться к войне. Цезарь без боя занял Рим. Он обошелся очень мягко со своими врагами и никого не казнил. Пробыв в Риме несколько дней, Цезарь отправился в Испанию, где стояло много войск Помпея. Цезарь принудил их сдаться и затем двинулся на Балканский полуостров против армии самого Помпея. В июне 48 года до нашей эры между ними произошла битва при Фарсале, в Фессалии. Войска Помпея были разбиты, а сам он бежал в Египет, где был убит по приказанию египетского царя. Цезарь в Египте. Цезарь также направился в Египет. В Александрии в это время происходила борьба между детьми умершего царя, одного из Птолемеев. Цезарь вмешался в нее, став на сторону изгнанной александрийцами царицы Клеопатры. Вмешательство римлян во внутренние дела Египта и их вымогательство вызвали против них восстание. Цезарь был осажден в царском дворце. Во время осады дворца сгорела и знаменитая Александрийская библиотека. Положение Цезаря, у которого первое время было мало войска, было чрезвычайно опасным. Только после того, как к Цезарю пришли подкрепления из Азии, ему удалось подавить восстание. Посадив на египетский трон Клеопатру, он весной 47 года до нашей эры покинул Египет. После этого Цезарь двинулся против сына Митридата, Фарнака, захватившего часть Малой Азии. Цезарь с такой быстротой разбил его, что написал об этом в Рим, только три слова. «Пришел, увидел, победил». Затем в двух больших битвах он уничтожил помпеянцев в Африке и в Испании. Цезарь – повелитель Рима. Вернувшись в Рим, Цезарь стал его неограниченным повелителем. Он был назначен пожизненным диктатором. Одновременно Цезарь занимал еще должность консула, пользовался властью народного трибуна и правами цензора. В 44 году до нашей эры один из его сторонников, консул Марк Антоний, предложил ему корону. Но Цезарь отказался. Он боялся народных волнений и решил пока воздержаться от официального провозглашения монархии. Поэтому на словах в Риме продолжала существовать республика. Оставались и сенат, и народное собрание, и выборные должностные лица. На деле Цезарь был неограниченным монархом. Число сенаторов Цезарь увеличил до 900, пополнив сенат своими сторонниками, а народное собрание голосовало по указаниям Цезаря. Пока Цезарь добивался власти, он казался сторонником демократии. Когда же он получил эту власть, то порвал с народом. Так Цезарь отклонил закон об уничтожении долгов, уменьшил бесплатные раздачи хлеба и запретил союзы ремесленников, так называемые коллегии. Не раз он подавлял вооруженной силой волнения в Италии. Гибель Цезаря. Против Цезаря зрело недовольство. Среди республиканской части сенаторов сложился заговор, чтобы лишить его жизни. Во главе заговора стояли республиканцы Брут и Кассий. 16 марта 44 года до нашей эры Цезарь был убит заговорщиками во время заседания сената. Своей деятельностью Цезарь подорвал республику. В борьбе с республиканским строем рабовладельцы постепенно закладывали основы империи.